мира всего ты бежишь далеко. Закрыл глаза. Застыла в душе твоей навсегда единой слеза. Ты хочешь крикнуть, но не можешь открыть рот. Ты хочешь вздохнуть, но перекрыть кислород. Ты сам против системы должен идти и ломать эти стены, пока сердце в груди. Но знай, ты не одинок, мы на помощь придем, а поможет нам рок. Ура! Рок! Ура! Рок! Ура! Рок! Ура! Нам дают обещания, но это слова. От пустых этих слов болит голова. Мы не можем терпеть и делаем шаг. И на полпути понимаем, что власть — это враг! Враг! Ты сам против системы должен идти и ломать эти стены, пока сердце в груди. Но знай, ты не одинок, мы на помощь придем, а поможет нам кто? Рок!